Глава третья. Охранник, схватив меня за руку, поволок в дом. Чувствовать себя куском мяса для дешевой тушенки было не очень приятно. Хотелось надеяться, что все это не зря. Мой путь завершился в знакомом подвале, заполненном людьми, лежащими на полу. Здесь рыдали и просили о помощи. В нос ударил ужасающий запах разложения. Охранник оставил валяться меня сразу у входа и захлопнул дверь, погрузив пыточную в темноту. Плач и стоны со всех сторон усилились и стали еще ужаснее, словно здесь мучились неупокоенные души. Только запах и боль привязывали к реальности. Я чувствовал, как на щеке вместе пореза появляется болезненная язва, сочащаяся липким, и все ссадины, полученные сегодня, открываются и болят. Силы утекали с ужасающей быстротой. Поднеся руку ко рту, я неумело впился в нее зубами. В прошлой жизни координатор Всемирной организации здравоохранения Брюс Гордон рекомендовал мыть руки после каждого посещения туалета. А какой-то ненормальный американец хвастал, что не мыл руки 10 лет. Их бы на мое место. С трудом и отвращением я после нескольких попыток смог прокусить свою кожу на запястье. Вкус пота, пыли и грязи двух миров, осевших на мне в течение дня, да еще металлический вкус крови, создали замечательный букет, заставивший желудок забиться в спазмах. Эту пытку я с трудом перетерпел. А когда живот успокоился, вдруг осознал, что боли уходят. Организм полностью восстановил свои функции. Добрый укус нейтрализовал всю гадость. Тело во весь голос требовало покоя. Но я заставил себя встать и на ощупь отыскал факел, закрепленный возле двери. С прошлого визита я помнил, что рядом в нише, вроде выемки из-под камня, хранилось огниво. В полных потемках попытался зажечь факел этим доспичечным методом. Где-то на 20-й попытке у меня получилось. Затлела крошечная искра, и я торопливо ее раздул. Тусклый свет разгорающегося факела осветил небольшую площадку и лестницу, уходящую вниз. Последние 8 лет этой жизни, сражения с монстрами аномалий и гибель наставников вроде бы должны были подготовить меня к любым тошнотворным зрелищам. Оказалось, это самообман. Вид заживо разлагающихся людей, не имеющих сил даже закончить запредельные муки, подернул мой разум черной пеленой. Где-то на периферии сознания голос дракончика орал о срочном подключении способности равнодушия эльфов. Выворачиваясь от отвращения, срочно выполнил это воззвание моего поселенца. «Ну почему мне достался партнер-суицидник? Только ляжешь отдохнуть, он обязательно найдет самую глубокую лужу дерьма и с тупой улыбкой полезет в ней топиться. Скажи, зачем полез на продовольственный склад, Апофисан? Ты все равно это жрать не будешь!» Раздраженно бубнил дракоша. «Как можно помочь этим несчастным?» Сплевывая, прохрипел я. «Есть два способа. Первый — добей, избавь от мук. Второе тебе не понравится». «Не тормози. Давай второй вариант». «Фермент, введенный в организм этих людей, — сильный яд. Твой укус исцелит их от этой гадости», — сообщил он и затихарился. Ближе всего лежало недоумершее тело молодого старейшины. Вспомнилось, что он особенно горячо выступал против принесения вассальной клятвы моему роду. Задержав дыхание, чтобы отгородиться от запаха разложения, и закрыв глаза, я вцепился ему зубами в запястье, ухитрившись со второй попытки прокусить кожу. Слова отвращения и омерзения будут просто детским лепетом относительно чувств, пережитых в этот момент. Если брать 32-бальную шкалу отвращения психолога Пола Розина, то моя шкала взлетит до 32 тысяч баллов. Теперь можно было сесть и подождать результата. Через считанные минуты организм старейшины начал выводить токсины через все предусмотренные природой отверстия. К запаху разложения добавился новый букет ароматов. «Я в аду?» — хрипло произнес пришедший в себя мужчина. «Решил легко отделаться? Не выйдет в пекле передохнуть. Заслужи еще право на отдых в подземном царстве. Хватит валяться. Ищи факелы и обеспечь освещение этой юдоли скорби», — приказал я устало и перешел к следующему пациенту. По натуре я консерватор. Все новомодные явления обходят меня стороной. Особенно усиленно гонял грязным веником идею вегетарианства. Несколько лет назад мой отряд огненные хоругви, заключил выгодный контракт с герцогом де Шоле. Он был прекрасным человеком, честным, без чванства, смелым, сущий герой на белом коне. Решив праведно следовать путем таких святых, как Иоанн Златоуст, он отказался от всяких мясных и рыбных блюд. Нет, каждый имеет право приближать свою кончину, как пожелает, но этот замечательный человек решил потянуть за собой всех окружающих его людей в рай. При этом тех, кто был против вегетарианства, отправляли в ад без очереди из самых благих побуждений. В общем, народ от такой диеты быстро озверел и помог герцогу стать святым посмертно. Так вот, где-то на 10-м пациенте мне захотелось сделаться ярым последователем травоядных, и это желание нарастало с каждым бедолагой. К счастью, все плохое, как и хорошее, имеет свойство заканчиваться. Однажды закончилась и моя кусательная эпопея. Надо обязательно найти стоматолога и вставить костяной протез вампирских клыков, мелькнула мысль. Боль в перенапряженных челюстных мышцах не давала произнести ни слова. Обоняние решило от меня отказаться. Последний клиент вспотел и намочил пол, но было уже все равно, только заслезились глаза, и я смутно оглядел освещенный дрожащим светом факелов подвал. Толпа испуганных людей у дальней стены, увидев недовольство на моем лице, попыталась пройти сквозь стену. Через некоторое время, заметив, что я не делаю попыток дотянуться до них и откусить от их драгоценных тел еще кусочек, толпа выплюнула из своих недр моего первого пациента. Причем он явно не горел желанием приближаться к такому красавцу, как я. Попытавшись сказать, что все в порядке и бояться больше нечего, я выдавил только какой-то хрип и урчание. Лицо мне схватило судорогой и наверняка перекосило. Тело, лежавшее возле меня, повторно опорожнило кишечник и очень быстро, на четвереньках, припустило в толпу напуганных пациентов. Я махнул рукой первым, излеченному старейшине, подзывая его поближе. Только его реакция была неожиданной. Он закатил глаза и упал в обморок. Взгляды остальных людей засветились решимостью сдохнуть, но не приближаться к врачу, использующему такие нетрадиционные методы лечения. Понятно, помощи от этих баранов мне не дождаться. Я поднялся, чувствуя скрип в еще молодых коленях, и медленно побрел в сторону лестницы, ведущей к выходу. Расчет на то, что кто-то поможет выбить дверь, можно было спустить в сортир. С трудом добравшись до обитой железом тяжелой двери, я обернулся, выглядывая по плохо освещенному подвалу инструменты для взламывания преград. Слабость, накатившая после всех событий, заставила забыть о технике безопасности. Нельзя облокачиваться на закрытые двери, да еще спиной. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. «Эти козлозмеи даже ее не заперли», — возмутился я в полете. И встретил затылком мраморный пол, а пришел в себя от причитаний дракоши. Вот все люди, как люди, не то что мой партнер, плюнули на своего спасителя и слиняли в закат. Даже пальцем не пошевелили, чтобы помочь этому тупому альтруисту. Но это надо, ведь бесплатно, то есть даром, лечить этих неблагодарных свиней. Мама моя чешуйчатая, у меня уже сил нет реанимировать этого героя. «Хватит ворчать, старый ты динозавр. Сколько времени прошло, как я прилег?» «Где-то час, может, чуть больше. Вообще, если ты в ближайшее время не снабдишь меня энергией, я впаду в спячку минимум на год. Так что поднимайся и живо искать жертву». Я себя кое-как ощупал и решил, что кроме перегруженной челюсти все работает нормально. «Почему вокруг такая тишина? Где народ?» Обратился мысленно к дракончику, воздев себя на ноги и прислушиваясь к звукам из глубины дома. Вокруг было нехорошо тихо. «Думаю, что поблизости ты не найдешь даже таракана. Все сбежали». Короткая реплика моего чешуйчатого друга тут же мобилизовала скрытые резервы организма. Хреново, что из оружия на данный момент имеются только покрытые засохшей слизью и кровью руки. Можно сунуть врагу в зубы, чтобы помер от отвращения. Постоянно прислушиваясь и не упуская из виду темные углы и прочие опасные места, я прокрался во внутренние помещения особняка. Там точно был зал приемов, увешанный старинным рыцарским оружием, сразу за бальным залом. Темный коридор привел в вестибюль с двумя распахнутыми внутренними дверями. За одной виднелась комната для слуг, а за второй как раз бальный зал. Аккуратно просочившись в нужную дверь, краем глаза я заметил жуткую темную фигуру. Развернулся, принимая боевую стойку. Напротив меня стоял только что откопавшийся вурдалак в своей боевой трансформации. Слипшиеся от грязи волосы, огромные фиолетовые круги под горящими злобой глазами, приподнятые посиневшие губы, демонстрирующие чистокол зубов застрявшими в них клочками кожи, явно вонючая одежда полностью опустившегося бомжа, намекала на недавнее захоронение. Эхо в зале было хорошее. Сперва оно честно озвучило много непечатных слов, а за ними — мой облегченный хохот. Большое зеркало от хохота задребезжало. Пройдя из бального зала в рыцарский, я прихватил оттуда волнистую рельсу, по недоразумению названную двуручным мечом, и направился в покои купца. Там я умылся, нашел чистую одежду и переоделся, подвернув длинноватые штаны и рукава. Выходя на центральное крыльцо, фламберг с волнистым лезвием я нес на плече, как заправский ландскнехт. В небо со стороны порта валил густой дым, намекая, что очень скоро станет ясно, насколько удачно сработала моя интрига. Действительно, через пару минут ворота вползла израненная, когда-то многорукая, а сейчас лишь однорукая нага. Из одежды на ней был только знакомый темный котелок, невесть как державшийся. Фетишисты! Сколько было счастья и ненависти в глазах змеюки, наконец узревшей главного виновника всей бойни. Ухватившись за клык, торчавший из пасти, одним резким движением тварь вырвала этот зуб, похожий на кинжал, а потом с размаху вонзила его себе в живот. «О, божественная мать Горгона! Добровольно отдаю ядро своей души в твои объятия! За это прошу честного поединка в твоих чертогах с этой обезьяной!» Ткнув в меня, проорало чудовище. В глазах потемнело, и мы очутились на ледяной арене. Хоть и радикально изменившийся, но именно на моей арене. В центре находилось кресло-кровать, вокруг которого лед покрывал пушистый розовый ковер. На этом коврике стояла ухоженная эльфийка, одетая в комбинезон фиолетового цвета, созданный из листьев паразита. Анимешный взгляд удивленных глаз дополнял фэнтезийную картинку. Визгливый голос, прибывшей Наги, разбил этот волшебный образ. «Ты не мать Горгона!» «Я уничтожу вас обоих, проклятые демоны!» В астрале эта змея подколодная проецировалась полностью здоровой шестирукой тварью. Не хочу даже предполагать, откуда она вытащила два кулачных щита, копье, ятаган и метательные кинжалы. Я уже был готов призвать Колобка, но тут в руках прекрасной эльфы материализовался готовый к выстрелу замысловатый лук. И лоб скандальной Наги украсило оперение, проломившей тупую преграду стрелы. А эльфийка, чуть сместив прицел и злобно улыбнувшись, отправила второй подарок в мою сторону. «Упс!» — послышался голос паразита со стороны основных зарослей, и мне на голову, вместо стрелы, прилетел почти лавровый венок. Комбинезон прекрасной эльфы трансформировался в смирительную рубашку. Куда девался лук, я не заметил. «Я рад вас видеть», — произнес паразит и затихарился. «Это вот что сейчас было?» Внимая и с интересом рассматривая венок победителя, спросил я. «Форс-мажор», — кратко ответил паразит, в то время как венок превратился в одну из его веток и попытался сбежать в ближайший куст. Крепко зажав убеганца в кулаке и размахивая им как розгой, я направился к самым большим зарослям. «Может, не надо? Я все понял и готов дать развернутый ответ», — на редкость эмоционально отреагировал паразит. «Ну, попробуй. Для начала отправь энергию убиенной змеи-дамы Дракоше, а потом просвети меня, что за бардак вокруг творится». После этого Нага растворилась, как кубик рафинада в горячем чае, а паразит приступил к дозволенным речам. «Эльфы довольно часто встречаются во Вселенной и имеют сильную связь с Флорой. Присутствующая здесь астральная проекция этого вида за многие тысячелетия накопила массу так необходимой мне энергии, которую можно передать только добровольно. Мы с ней совершили взаимовыгодный обмен и вполне мирно взаимодействовали. Я и предположить не мог, что у нее хватит ума попытаться уничтожить основу нашего существования. Сейчас разберу ее на запчасти и отправлю Дракоше». «Пока не надо. Просто придержи эту психопатку и поведай, с какой радости Нага вспомнила древних богов и мать ее Горгону». «Сейчас узнаем», — покладисто сказал паразит. Стрела, убившая Нагу, как червяк, поползла в сторону самых густых зарослей и скрылась в них. «Как я уже говорил, Лондон перестал быть закрытым городом. Там правит Горгона под личиной королевы Шарлотты. Горгоны — очень редкие во вселенной вид разумных, и они обладают высочайшим навыком иллюзий, гипноза, способны работать с первым уровнем астрала, на котором мы сейчас и находимся. Горгоны, как и мы, могут создавать убежище, дающее им преимущество. Эта сущность создала на своей территории астрала карманную армию из боссов ближайших аномалий. Убитая Нага хотела затащить тебя к своей королеве, рассчитывая на уникальный, как она думала, дар Горгоны. На самом деле, таких территорий на первом плане астрала этого мира уже тысячи». «Хорошо. Горгона — это не бог, что радует. А как насчет богов? И они тоже пришли в этот мир вместе с катаклизмом?» «Волноваться по поводу богов пока рано. Эти сущности даже в поле астрала войти не смогли. Они сейчас влияют на мир только силами своих последователей, иногда подкидывая им в помощь артефакты, как книга Альтериум. Пока это вся доступная информация». «Ладно, амнистию за свой косяк ты отработал честно», — задумчиво сказал я, направляясь к связанной эльфийке. Усмехнувшись, она спокойным тоном произнесла: «Решил потешить свое самолюбие за счет беспомощной жертвы?» «При чем тут жертва?» — разозлился я. «Чем я вообще тебе не угодил?» «Уничтожил мое вместилище ядра души!» Словно плюнула она в меня словами. «Все вы, короткоухие, можете только разрушать!» «Ну, конечно, мы все воинственные варвары, а вы ушастые миротворцы. Зачем ты в оружии поселилась, пацифистка? Надо было выбирать метлу, вольную колдовскую жизнь. Хочешь, я тебя в жестяную кружку подселю? Круто будет! Одну емкость в поход, и она по желанию превращается в котелок, фляжку, любую миролюбивую посуду. Кайф!» Эльфийка, плотно сжав губы, отвернула голову прочь. «Вести философские споры, кто из нас более белый и пушистый, будем потом», — объявил я. «Сейчас надо решить твою судьбу. Вариант первый. Скормите дракоши. Он полезный, меня лечит. Второй. Подселяем тебя в новое вместилище, и поступаешь ко мне на службу». «Опять издеваешься? Где ты найдешь сделанное из метеоритного железа и заколдованное правильное оружие?» — прошипела ушастая. «Ты не уходи от ответа. Делай выбор. Остальное мои заботы». «Согласна», — помолчав, сказала она тихо и мрачно. «Ну и хорошо. А то я не такая, я жду трамвая. Паразит, отпусти ушастую, пусть пока у тебя садовником поработает. Переселю ее в новые хоромы чуть позже, как доберусь домой». Решил я и поспешил выйти в реальность, пока не случился новый ледяной душ. Очнулся, сидя около изуродованной скульптуры льва. У ног лежал в усмерти ржавый двуручный меч. От прикосновения он рассыпался пылью. «Напарник, мне кажется, паразит нас с тобой того, обворовывает. Давай сверимся. Сколько энергии должен был передать этот зеленый приживальщик?» Пробубнила толстопузая фигурка дракоши, проецируясь в моей усталой голове. «Ах ты, жаба алчная! Ты куда дело моего бескорыстного друга, благородного дракона?» Мысленно заключив в клетку проекции обжоры, воскликнул я, решив пошутить. Дракоша выпучил глаза и судорожно ощупал себя лапами. После этого, сукоризный взглянув на меня, развоплотился. «Извини, напарник, стрессы, прогулки под ручку с леди смерть травмировали мое чувство юмора. Сейчас вернусь домой, пожру все, что найду, и завалюсь спать часиков на цать. После этого буду вежлив до безобразия», — широко зевая пробормотал я. «Совсем сдурел? Домой он, видите ли, пойдет. Жрать будет. А кто за тебя лут соберет, выживальщик?» — заорал дракоша так, что вся накопившаяся усталость ретировалась в неизвестном направлении. Резко поднявшись, первым делом направился в рыцарский зал, чтобы на всякий случай вооружиться колюще-режущим. Взгляд привлекли парные сабли для двуручного боя. Они стояли на каминной полке в специальной подставке. Клинки были без ножен. Витой узор булатной стали показывал, насколько качественно и смертоносно это оружие. Аккуратно взял их в руки и провел пару приемов, отточенных до совершенства в школе ведьмаков. Закончив движение, я с удивлением уставился на красно-желтую пыль, повисшую в воздухе. Лезвия клинков прямо на глазах разрушались и покрывались язвами ржавчины. «Дракоша, что происходит?» — спросил я, пересылая проекцию удивительной метаморфозы. «С таким напарником, как ты, врагов искать не надо. Помнишь, в параллельной реальности, куда спровадили лорда Кавендиша? Какая-то стерва требования нам выдвигала. А мы слиняли. Видно, она вдогонку проклятие наложила. Магически модифицированный вирус Крейзиферум-1. Полностью избавиться от него невозможно. Придется раз в месяц блокаду ставить. Ты не волнуйся, это как комарик укусил». Ласковым голосом пропела эта рептилия. «Зато в цепях тебя держать долго тоже не выйдет». После этого мне показалось, будто вся кровь в организме вскипела. Я взвыл, как раненый под хвост аномальный вепрь. «Учти, чешуйчатый, я не злопамятный. Просто привык возвращать некоторые долги. С огромными процентами!» Чуть похудевший дракоша, укоризненно вздохнув, произнес. «Вот почему бескорыстная помощь вызывает агрессию у любого разумного?» Я, обдумывая этот философский вопрос, переходил из одной комнаты в другую. Скрип ступени лестницы, ведущей на второй этаж, выдернул меня из болота размышлений. Неприятные звуки в пустом доме навряд ли несли хорошие новости.